Глава 3. Фильм «Предсказание». Full Metal Judgment. Шива. Воскрешение. Перерожденная форма Шивы. Казуя Шиба выявил желание сыграть на стадионе Косиен в память о своем умершем брате Тацию. Однако в этот день дух-защитник говорит ему, что мир находится в смертельной опасности. Люди утратили веру и убеждение, и мир оказался на грани разрушения. Во имя предотвращения сего, он обязан отступиться от своей затеи. Будьте уверены, игровой стиль и вера Казуи спасут этот мир. Взгляни на свет. Упадок этого мира. Бросай! Смертельный волшебный меч Нирваны! Бей! Удар, что истребит противника! Также в эфире внеплановый саммит G7. Нарастающая мировая паника, уничтожение экосистемы, сокращение энергоресурсов, голод. Как результат приближения последней мировой войны. Пока общество лежит в руинах, G7 ходит по кругу. Только в наших кинотеатрах. Ночной фестиваль ужаса. И да воздастся вам кара божья, если вы не посмотрите его. Показ мирового блокбастера. Харума. Часть первая. Кастрюля на кухне издавала булькающий звук. Я безучастно наблюдал за тем, как содержимое внутри понемногу нагревалось. Вот оно и закипело, а значит, настало время слить горячую воду. Осталось только переложить то, что осталось в тарелку, и вуаля, рагу готово. Поднеся ложку ко рту, я ощутил настоящий домашний вкус. Удивительное чувство комфорта в чем-то совершенно обыденном. Вкус домашней еды любят засыпать наилучшими комплиментами, наподобие «единственный в своем роде» или «незаменимый». Но, как по мне, универсальные полуфабрикаты – величайшая вещь на свете. Как корпоративные рабы и субподрядчики. В то время как я уминал свой ужин, обгладывая эти мысли, дверь громко распахнулась. Видать, сестра пришла. Из ее комнаты до меня донеслись тяжелые усталые шаги. «Я дома!» «Привет!» Взглянув через плечо, я увидел Аманы, что уже стояла в своей домашней одежде. Короткие шорты и футболка, подчеркивающая весьма складную грудь. Да, лето уже не за горами, но не слишком ли она разоделась? «А, уже рагу ешь? У меня тоже есть. Такс». Амана пошла на кухню, перетащила кухонный телевизор на сервант, распечатала содержимое упаковки и сунула в микроволновку. Похоже, ей не хотелось ждать, пока закипит вода. «Тихие, вот и моя награда за сегодняшний тяжкий труд. Малюсенькая такая». Подозрительно жестокая улыбка проступила на ее лице, когда она, держа горячую тарелку, садилась напротив меня. «О, у нее в руке еще и банка пива с пакетом чипсов. Моя сестренка подсела на калорийную диету». «Разве нормально питаться этой дрянью, будучи консультантом по здоровью?» «А в чем проблема? Неважно, что я ем, оно в любом случае вредит моему организму». «Ну да». Ее диета – дело десятое. Но говорить такое вслух совсем не подобает. Уж при ее-то должности. Словно проделывая это уже тысячный раз, она обмакивала чипсы в рагу и запивала их пивом. Некоторые из вас могли бы назвать ее непринужденной. Но на самом деле она просто идиотка. Будто ее личность диаметрально противоположна моей милой, девственно невинной и в то же время мудрой натуре. Мать у нас одна. Так почему мы такие разные? Прошу, просветите меня, господин Мендель. Твои вкусы в еде не шибко-то отличаются. Ты даже не знаешь, что на самом деле в твоем ужине. И это я слышу от любительницы пива. Хотя в ее словах определенно есть доля истины. Общество построено на вере. Вера, имя которой – холодное принятие. Только принятие, основанное на лжи и самообмане, может успокоить человеческое сердце. А люди сомневаются буквально во всем. В новостях из газет, этикетки изготовителя на своем обеде или возрасте девушки в борделе, а значит, отыскать истину просто нереально. А вот почему все затыкают рты и беспрекословно принимают данное им. Когда все уже сказано и решено, вступает в права вера. Людям лишь необходимо отказаться от поиска истины. Еда, производство, информация, образование, финансы. Общество взращено на вере в то, что каждый из этих элементов создан им во благо. Вот честно, этот мир, Просто очаровательное местечко. Сдается мне, единственное, что не накрыто колпаком веры, это кровные узы. Только что моя сестра, открывая уже вторую банку пива, спокойно произнесла весьма вероломную фразочку. «Ты разрушишь собственное тело, если будешь слишком печься о здоровье. Питайся чем хочешь и делай, что пожелаешь. И твой организм сам о себе позаботится». «Только в школе так не говори. Это очень важно для взрослеющих парней, знаешь ли». «Да-да, ясно, понятно. Но даже если ты и вправду следишь за своим питанием, это не обязательно делает тебя здоровым». «Ну да. Но это же не повод пить как сапожник». «Это все ради вечного потворствования себе под видом так называемых вознаграждений, да?» «Я не о себе говорю, а о Мисе. Помнишь ту девочку, что была с нами в медпункте сегодня? Питается она хорошо. Но вот тело у нее, как бы сказать, слабенькое. Да и привычек вредных тоже нет. Поэтому другое объяснение ее состоянию мне найти не удалось. Кроме того, я наблюдала за ней, пока она отдыхала у меня, но...» «Наверное, это напряжно». «Ага». Амана оперлась локтем о стол, прижимая пивную банку к румяной щеке. «Но знаешь...» — пробормотала она с отсутствующим взглядом. «Я отчасти восхищаюсь ею». «А? Что эта цыпочка говорит такое? Вот идиотка». Она уже почти наклюкалась пред моим апатичным взором. Амана смачно поставила пивную банку, будто намереваясь проломить ее стол. Глаза ее засверкали, и она возбужденно продолжила. «Знаешь же этих несчастных красоток? Слабы здоровьем, но трудятся не покладая рук, вдохновляя других. Парням сложно устоять перед такими, знаешь? Я вроде как бы их полная противоположность. Вот на меня никто и не западает». Сказав это, она откинулась на диван, уставившись на свои ноги. Длинные соблазнительные ножки, выступающие из-под сексуальных шортиков, что она носила дома, вряд ли можно было назвать хилыми даже с натяжкой. «Может, моя сестра и не выглядит несчастной, но едва ли это единственная привлекательная черта в женщинах». «Но это не совсем так. Ты словно сочная спелая слива», — сказал я. Амана резко встала и почему-то раскраснелась, светясь от счастья. Ее волосы взъерошились за время, проведенное на диване, и она на всякий случай их расчесала. «Правда?» Сестра взглянула на меня широко раскрытыми глазами. «Но если переспеешь, начнешь бродить». «В смысле? К чему это вообще?» «А, так ты об этой зрелости! Ну-ка, рот на ноль, ты! Ты!» Как только до нее дошло, сестра начала колотить меня своими длинными ножками. Было совсем не больно, да и к тому же я давно научился не обращать внимания на ее вспыльчивость при малейшей провокации. Никто не любит буйных героинь. Потоптавшись вокруг, словно раздраженная кошка, и пнув меня еще пару раз, она, кажется, успокоилась и села, протяжно вздохнув. «Чувак, какой же у тебя отстойный характер?» «Я лишь продукт своего окружения». Парень с жизнерадостной старшей сестрой со 100% гарантией вырастет испорченным. Такая вот у меня теория. Если старшая сестра хочет заниматься карате, то ее брат оказывается избитым до синяков в целях практики. Если она говорит, что хочет научиться готовить, он станет ее морской свинкой. Сестра превратит все, купленное братом, в их общее имущество, не удосужив даже фразы «из твоего позволения». В довершение, если он прямо расскажет обо всем своей матери, а после его ждет страшная кара. Только человек с искаженной личностью в таких условиях вырасти и может. Что ж, не все так плохо. Благодаря ей я лишен иллюзии о противоположном поле. Неважно, насколько красива девушка на вид, под оберткой она точь-в-точь моя сестра, Амана Кусаока. Эта страшная истина отпечаталась в моем сознании с раннего детства. Амана, скрестив ноги, сидела перед телевизором с пивом в одной руке и вяленым кальмаром в другой, и гоготала, уставившись в экран. 24-летняя одинокая женщина в своей естественной среде обитания. Как после такого могут остаться какие-то иллюзии? Суть вы уловили. В то время как мы яростно спорили о том, как я вырос таким, какой есть, мой телефон внезапно завибрировал. Очередное уведомление об очередном ивенте в одной из моих игр, да? Или, может, обновление? Бонусные кристаллы в честь извинения за глюк в Puzzle & Dragons? Поднимая свое тело с ковра, я дотянулся рукой до телефона. Когда я взглянул на экран, там высветилось что-то из мессенджера, которым я не пользовался уже целую вечность. Судя по уведомлению, имя отправителя читалось как Иоанна. Иоанна? Понятия не имею, кто это. Может, спамер какой? В наши дни не только спамят, но еще и присылают киноанонсы, рекламу и даже текстовые оповещения о конце света. В окрестностях постоянно можно услышать что-то вроде «Господь грядет, раскайтесь!» Как же бесит. Правда, спам – единственное, что мне присылают в это приложение. Я никогда никому не говорил о своем аккаунте. Дело в том, что... Ну... Если у меня его не будет, то я не смогу связаться с друзьями. Сказал я, радостно устанавливая приложение в первый день средней школы только для того, чтобы никогда им не воспользоваться. За исключением разве что чата с публичным аккаунтом Pretty Cure и покупки анимешных стикеров, коими я опять же не пользовался. Незнакомцы не могли за мной следить. Должен поблагодарить за это своих родителей. Благодаря их наставлениям я всегда отказывал в общении тем, кого плохо знал, поэтому прежде чем успел осознать это, у меня не осталось знакомых, что относились бы ко мне хоть сколько-нибудь дружелюбно. Не посчитав нужным проверить сообщение от какого-то незнакомого мне мерзавца, я сразу же заблокировал номер, сунув телефон в карман. Однако лишь мгновение спустя мой аппарат разразился очередным уведомлением. Как я ни старался его игнорировать, звук вибрации даже в тихом режиме щекотал мне нервишки. Амана бросила в мою сторону недовольный взгляд и произнесла в своей обычной нетерпеливой манере. «Эй, это жужжание уже начинает выбешивать!» «Понял я. Будь ты проклят, я же заблокировал тебя, надоедливый ты ублюдок!» Я еще раз достал свой телефон и, хорошенько вникнув в содержимое сообщения, вздрогнул. Харума. Часть вторая. Дорогой Кусаока Харума-сан. Здравствуйте. Это Чигуса Ю. Я учусь в 10 классе. Мне хотелось бы от всей души поблагодарить вас за то, что выслушали меня сегодня на крыше. Кусаока, я знаю, что вы учитесь в 11 классе. У вас тот же номер места, что и у меня, представляете? Хотя мы и живем поодаль, по крайней мере, наши дни рождения практически сбегаются. О, точно. Я уже сказал, что у нас одна и та же группа крови. Это точно судьба? Вы так не считаете? Хихикает. О, а еще я слышала, что вы часто на переменах играете в мобильные игры. Мне тоже очень интересны спортивные... Чего? Игрушки. Поэтому вы просто обязаны научить меня играть в следующий раз, если вы, конечно, не против. А помните, как сказали, что я могу поговорить с вами в любое время? Правда в том, что есть кое-что, о чем бы мне хотелось с вами поговорить. Краснеет. Кусаока, вы знаете о заблудшем перекрестке? Аж два восклицательных знака. Кажется, моя подруга угодила в эту городскую легенду. Что же мне делать? Страшно! Плачет. Не хотели бы вы оказать мне содействие и помочь найти мою драгоценную подругу, чтобы уберечь ее от верной гибели? С нетерпением ожидаю вашего ответа. Кланяется.